Глава 32. Макс. Разминаю шею и иду к двери. В то, что отец так быстро приехал, верится с трудом. Но если все же чудо случилось, придется как-то решать ситуацию. Машка ясно дала понять, что пока не готова к диалогу с родителем, а значит, ему придется уступить. Плохо, конечно, что ей нет 18, но все же похер, разрулим. Смотрю в глазок и закатываю глаза. Ну, конечно, кто же еще? Открываю дверь и складываю руки на груди. Шаман смотрит на меня самым виноватыми в мире глазами, поднимает бутылку и улыбится во все 32. Принесла же нелегкая. «Ты один?» Вопросительно дергает бровью. «Ого!» Давлюсь смехом. «Практически». Отхожу в сторону, пропуская друга в квартиру. «Это как?» Шаман опасливо косится на меня, но все же стягивает ботинки и куртку. «Увидишь!» Ободряюще хлопаю его по плечу и иду на кухню. Друг озадаченно следует за мной. «О, Мария!» Его голос резко становится более мягким. «Я не вовремя?» «Догадливый какой!» Фыркает Машка, демонстративно отворачивается. «Воу, какие искры! Где шаман умудрился перейти дорогу этой оторве?» «Да проходи уже!» Подталкиваю его к барной стойке. «Поужинай с нами!» «В твоем доме есть еда?» Удивленно хмыкает он. «Сам удивляюсь, но Машка нашла». «Я не для него старалась», — язвит сестра. Шаман тихо угорает, но чувствует себя как дома. Достает тарелку, сам накладывает себе порцию спагетти и поливает сверху соусом. Ставит на стол и озадаченно смотрит на меня, нарочно игнорируя Машку. «А ты давно ел?» «Я в процессе», — накручивая на вилку макароны. «Ну тогда я подожду 15 минут», — демонстративно засекает время. «Если с тобой ничего не случится, то и я попробую». Едва не давлюсь смехом, а Машка мгновенно вспыхивает и кидает вилку на столешницу. «Ах ты ж!» — разъяренно выдыхает она, проглатывая весь мат. «Все, все, перестань!» — примирительно тянет шаман. «Я больше не буду». Ставит бокал и наливает вискаря до середины. Падает на стул, пробует спагетти. «Ммм, вкусно!» — расплывается в улыбке, глядя на Машку, но та отворачивается. Шаман снисходительно закатывает глаза. Беру свой бокал, чокаемся донышками и отпиваем по паре глотков. Теплый, сука. Морщусь неприятно и лезу в морозилку за льдом. Закидываю себе и другу в бокалы по паре кубиков. «Так, и что тут у вас интересного приключилось?» Шаман благодарно кивает. Мелкая решила устроить подростковый бунт и свинтила из дома. Машка метает в меня убийственный взгляд, но не комментирует. Молча жует и пыхтит, залипая в телефоне. «К тебе?» — уточняет шаман, но на лице его большими буквами проступает ирония. «Как видишь», — усмехаюсь и отпиваю вискарь. «Не лучшая затея», — качает он головой и смотрит в глаза, словно пытается прочесть мысли. «Да что тут читать, я и сам все прекрасно понимаю. Не лучшая кандидатура для примера и ответственного взрослого, но не выгонять же. Да и штормит ее сильно, уж лучше пусть побудет под наблюдением, пока не угомонится». Всем надо выдохнуть и переварить ситуацию. Машка ж ребенок еще. Пусть поживет несколько дней, там будет видно. «Без тебя разберемся», — огрызается она на шамана. «Какая ты злюка». Он опасно прищуривается и прячет улыбку в бокале с вискарем. «А все из-за тебя», — сестра толкает меня в бок локтем. «Если бы ты не избил моего Гену, он бы меня не бросил». «Тот наркоша». Смеется шаман, сам того не понимая, ступает на опасную дорогу. «Он не наркоша!» Машка вскипает мгновенно, вскакивает и упирает руки в бока. Переглядываемся с другом и улыбаемся. «Да-да, еще какой!» Продолжаю я сознанием дела. «Он просто тебя использовал!» «И как же?» «Ну, не знаю!» Шаман равнодушно пожимает плечами. «Крыша, бабки, в койке покувыркаться!» «У нас ничего не было!» выкрикивает сестра и грозно топает ногой. «Ясно вам?» «Да он счастливчик», — сухо замечаю я, залпом осушая бокал. «Если б было, я бы лично ему яйца отстрелил». «Я вообще решила, что до свадьбы ни с кем не будет». Шаман, решивший последовать моему примеру, едва не давится вискарем. «О, повезет же кому-то», — замечает философски и выдыхает. «И не говори», — губы дергаются в улыбке. «И так хрен кому впаришь, а тут еще изъян». «Сам ты изъян!» Бьет меня сестра в плечо, и я чувствую, перевернет тарелку мне на голову. «Маш, да мы ж дурачимся!» Ловлю ее и прижимаю к груди, Фыркает недовольно, но не вырывается. «Ты молодец, все правильно решила. Мужчина должен наизнанку выворачиваться, чтобы внимания твоего добиться, а не наоборот. Иначе нам интересна только постель». «Истину глаголишь», — поддерживает шаман и разливает вискарь по бокалам. «Ты подрасти, малыш, и я на тебе сам женюсь». «Да больно надо», — Машка показывает язык. «Я тебе сейчас женюсь», — показываю другу кулак. «Да шучу я», — смеется он. «Давай лучше выпьем». «Маш, свинти, дай взрослым дядям поболтать». «Да поняла я уже». Забирает телефон, сок и уходит из кухни. Мы с шаманом в тишине пьем. Вроде поговорить хотели, а вроде и не о чем. Все и так читается между строк. «Зачем явился-то?» — откидываясь на спинку стула. «Да что-то мне кажется, непонятки у нас какие-то». Пристально смотрит в глаза и не моргает. «Загнался, дружище, напрасно, я уже все разрулил». «Перекрестись, чтобы не казалось», — криво усмехаясь, не отводя взгляд. «И не делай больше ничего за моей спиной». Пара секунд молчания, и он расплывается в улыбке. «Все понял. Я не сомневался. Я ж как лучше хотел». «Я оценил заботу, но лучше бы знать весь трэш заранее». «Лады», — протягивает ладонь, а я пожимаю. «Как узнал-то?» «Да инфа пришла на этого кренделя», — кивая на дверь, в которую только что вышла сестра. «Оказалось, он у соседей зависает. Заехал, навестил, объяснил популярно. А там все само и всплыло». «Спалил на ровном месте», — качает головой шаман. «Ничего от тебя не скроешь». «Ага». Телефон вздрагивает от СМС, переворачивая экраном вверх. «Бля...» «Что там?» — через столешницу заглядывает друг. «Да шлюха ждет, а я тут с детским садом». «Не судьба», — стебется шаман. «Бросай ты это неблагодарное дело, со шлюхами зажигать». «С кем мне еще зажигать?» — отмахиваясь недовольно. «Я и так скоро монахом стану». «Воздержание полезно», — толкает он очередную философскую мысль. «Ой, все...» Закатываю глаза и пододвигаю свой бокал. «Наливай лучше». «И то верно». Чокаемся и зависаем каждый в своих мыслях. Невольно вспоминается Ива, наш поцелуй, робкие касания. Такая она трепетная и нежная, девчонка совсем. Но зачем ей эта неблагодарная служба? Для чего? Телефон звучно вибрирует на столе. Скашиваю взгляд, отдел. Ничего хорошего не предвидится. Включаю громкую. «Марьянин, слушаю». Переглядываемся с шаманом. «Товарищ майор, срочный вызов!» Отчитывается дежурный. «В парке. Девочку нашли». «Блядь!» Рявкаем в один голос и резко подрываемся. «Живая?» «Нет информации». «Еду, шаман со мной». Сбрасываю звонок. Ухожу переодеваться. Раскидываю по карману мелочевку, цепляю ключи от машины. «Вы куда?» Машка выходит в коридор. «По работе», отмахиваюсь я. «Я с вами». «Нет уж, сиди дома, никому не открывай». Пока спускаемся на улицу, шаман кому-то звонит, но я параллельно разговариваю со Стасом и не слышу подробностей. Он уже едет на место и тоже пока ничего не знает. Щелкаю брелоком, но шаман цепляет меня за локоть. «Куда за руль мы выпили?» — хмурится он. «Есть другие предложения?» «Да, подождем немного». «Кому ты звонил?» «Догадываюсь, наконец». «Иве», — выдыхает он, — «скоро подъедет». «Зашибись!»